Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сейчас будет необычная проповедь, называется «Детская». И хотелось бы здесь увидеть ребят. Здесь они есть, но их мало. Они где-то еще спрятаны в зале. Если вам до 14 лет, пройдите, пожалуйста, сюда, потому что здесь будет интересно. Я для вас специальный конспект распечатывал утром, чтобы они у вас остались, с таким домашним заданием. Если вы прям не хотите выходить, ну, давайте я вам передам конспект, что ли. Я вот там вижу. Можно, да, вот туда передать? Пожалуйста. И вам хорошо сейчас. Ну, извините, такой технический маленький момент. Но в следующий раз, пожалуйста, вы уж выходите, чтобы не бегали и все вас не ждали. Ручку уж раздобудьте. Мы здесь подготовили. Такой вопрос к вам. Всем еще доброе утро. Вопрос к вам. Какой скоро будет праздник? Рождество. Рождество, да? А когда вы слышите слово «Рождество», какие у вас возникают ассоциации? Тем, что в этот день родился Бог. Родился Бог. Спасибо. Отлично. Еще какие-то есть мысли? Вот когда вы слышите «Рождество»? Ну, подарки, конфеты, елка. Я думал, вы первое скажете это. Вы большие молодцы, слава Богу. Действительно, Рождество – это день рождения Иисуса Христа, день рождения нашего Спасителя. А потом уже это все второе или третьестепенное. И подарки, и елки – всему свое место. И сегодня хотелось, чтобы мы чуть-чуть с вами поговорили об этом празднике, о празднике Рождества Иисуса Христа, ну и о нашем отношении к Нему. И в этом нашем размышлении вам поможет такой вот конспект красивый. Кстати, если вы, ну тут, наверное, все могут писать. Кто-то не умеет пока еще писать, в школу кто-то не ходит, есть такие? Все можете писать. Ну тогда будем вместе писать. Если вдруг вы не умеете писать, можете раскрашивать картинки, там аж целых 4. В этом нам поможет, в таком изучении, да, погружении в рождественскую тему, конечно же, Священное Писание, Библия. И вот еще такой элемент, он вон там вот стоит. Кто знает, как он называется на стойке? Как? Венок. Венок рождественский, да? Там есть 4 свечи, 4 лампочки. И мы сейчас просмотрим историю Рождества, состоящую из вот таких 4 частей. Хорошо? Смотрите. Самое первое, с чем мы с вами сталкиваемся, вот здесь у вас написано, первая свеча, да, первая часть – это у нас, как называется? Называется пророчество. Поэтому вы можете сейчас взять и записать туда, ну, себе такое слово – пророчество. Хорошо? Я вот тут вот приготовил текст. Видно или не очень хорошо? Пророков. Первая свеча – пророков. Угу. Кто такие пророки? Кто такие пророки? Вспоминаем. Так. Помнишь, кто такие пророки? Отлично. Это те, с кем разговаривает Бог. Молодец, спасибо. Те люди, с которыми разговаривает Бог. Через которого говорит Бог, поправляет Виталик, но он из старшей группы, поэтому да, дает такой дополнительный ответ. Спасибо. Через этих людей говорит Бог. А какова их цель? Донести до людей Священное Писание. Спасибо. Действительно, донести до людей Священное Писание. То есть это те люди, через которых говорил Бог. Каких вы знаете пророков из Библии? Пророк Исаия. Пророк Исаия, да, еще. Какие пророки, помните? Пророк Захария. Пророк Захария, отлично, еще. Даниил. Спасибо, отлично. Даниил хотел. Даниил, хорошо. Даниил аж 2 раза, он такой самый известный, наверное. А мы еще изучаем книгу Даниила, да? Не так давно закончили изучение. И на самом деле очень много пророков. И цель была пророков рассказать о том, что однажды придет Иисус Христос. То у вас там написано в этом конспекте, что их около 300 пророчеств было. Когда вам родители говорят что-то один раз, вы их всегда слушаете с первого раза? А когда скажут 5 раз, Ну, наверное, уже захочется послушаться, да? Я помню, как моя бабушка звала меня вот таким образом. Она говорила: «Алеша, иди домой». Ну, что, я не обращаю внимания на ее слова. Она второй раз меня зовет: «Алеша, иди домой». Я не обращаю внимания на ее слова, играю. Когда она третий раз скажет мне: «Алексей, иди домой». Я понимаю, что если я не пойду, ну, одно место будет болеть точно, да? Вот, ну, или что-то будет. Поэтому, когда Господь что-то хочет сказать несколько раз, это очень важно и необходимо для каждого из нас. И здесь Господь хотел рассказать людям, израильтянам, верующим в Бога, о том, что Он однажды придет в наш мир, как у вас здесь написано. Итак, Господь говорил через пророков. Как сегодня нам может сказать Господь свое слово? Каким образом? Как сегодня Господь с нами говорит? Через пророков? Сегодня есть пророки? Через Слово Божие. Спасибо. Господь сегодня нам говорит на страницах Священного Писания, вот этой книги Библии, которую мы все с вами изучаем. Ну и там вот черным у вас написано в конспекте, это домашнее задание. Что там у вас написано? Через пророков Бог обращается к нам. И вопрос, на который вы дома себе ответьте, только честно, пожалуйста. Читаю ли я Библию и молюсь каждый день? Если вы это делаете, Господь вас будет по-особому благословлять. Если вы не читаете Библию, не молитесь каждый день, начните это делать. Начните это делать хотя бы сегодня или завтра. Когда вы пойдете в школу, перед школой, откройте Библию и прочтите совсем маленький отрывок. Я помню, как в старшей группе мы дарили специальные такие книги, называются «Ежедневник». Там есть библейское чтение на каждый день. Совсем мало написано на одном листочке. Интересная история, ну и короткое наставление из Библии. Пользуйтесь таким богатством. Господь к вам говорит. Ну, здесь нам надо вот так вот сделать, чтобы стало посветлее. Первая свеча, свеча пророков, да? Господь говорит нам на страницах Священного Писания сегодня. И вопрос к вам: читаете ли вы Библию и молитесь? Если нет, начните это делать. Это нужно. Господь к вам будет говорить. Вторая свеча. Вопрос к вам: где родился Иисус Христос? Вы такие молодцы, поднимаете руку. Ну давай, Леша. Вифлееме. В Вифлееме, да? Поэтому вторая, ну, свеча, можно ее обозвать Вифлеемской свечой. Почему в Вифлееме Иисус Христос родился? Опять же, это было очередное пророчество. Но смотрите, вот кто постарше, можете открыть в Библии 2 Коринфянам 5.19. 2 Коринфянам 5.19. У кого есть Библия с собой? Все оставили в воскресной школе, да? Да, только громко, пожалуйста, прочитай в микрофон, ну, чтобы тебя вся церковь слышала. «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Спасибо. Ну, на самом деле, те, кто уже не дети давно, могут подумать, что за детская проповедь. Я думаю, Господь все равно через это говорит каждому из нас. Поэтому тоже будьте внимательны к Божьему слову, да, давайте вместе размышлять. Хороший, серьезный стих. Я еще раз его озвучу. 2 Коринфянам 5.19. «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». О чем этот стих? Он немножко сложный. Но все-таки о чем он? Бог во Христе примирил мир. Мир, ну это мы, да? Всех нас примирил. Такой вопрос. А вы примирились с Богом? Я задал вопрос своему другу, он мне ответил: «А что, я с Богом ругался?» Когда-нибудь ругались с Богом? А можно с Богом как-то поругаться или поссориться? Знаете, Священное Писание говорит, что тот, кто грешит, а что такое грех? Плохой поступок, да, любое непослушание, это тоже грех. Вот тот ругается с Богом, тот ссорится с Ним. Вот когда вы проявляли, ну, например, непослушание, да, или плохо себя вели, то есть когда вы грешили, вы ругались с Богом на самом деле. Поэтому очень важно восстановить с Ним отношения. А мы это можем сделать. Почему? Потому что Иисус Христос однажды пришел, да, Он не только родился, но и что Он сделал? Почему у нас тут крест-то висит? Что Иисус? Он умер, да, за грехи каждого из нас. Его распяли. Да, спасибо, Его распяли. А потом, будучи Богом, Он воскрес, да? И поэтому мы теперь можем попросить у Него прощения. Домашнее задание вам. Смотрите, за какие грехи я могу просить прощения у Бога? Подумайте дома, что вы делали плохого на этой неделе? Может быть, вы кого-то обидели? Может быть, вы Бога обидели? Может, вы кого-то обманули или что-то сделали плохое? За что вы можете попросить прощения у Него? Ну и второе, очень важно быть в мире с окружающими нас людьми. Может быть, с кем-то из одноклассников вы поссорились, поругались на этой неделе. Или, может быть, с братьями поругались, с сестрами со своими. Подумайте об этом. Держите ли вы на кого-то обиду? Если да, очень важно примириться с этим человеком, попросить у него прощения. И, конечно же, попросить прощения у Бога. Итак, Господь обращается к нам на страницах Священного Писания. И второе, Он призывает нас к примирению. Именно поэтому Он родился в Вифлееме. Именно поэтому Он оставил славу небес и пришел к нам в мир. Но мы двигаемся с вами дальше. У нас есть третья свеча. Кто первыми пришел поклониться Иисусу Христу? Пастухи, да? А как произошла эта история, вы знаете? Ага. Вот давайте сейчас откроем Библию и разберемся, чтобы не было путаницы. Вот третья свеча, да, у нас свеча пастухов. Пришли пастухи поклониться. Кто готов открыть Библию? Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, вторая глава нам понадобится. Кто-то открыл? Евангелие от Луки, вторую главу. От Луки, вторая глава, да, Виталик. А ты давай сюда выйдешь и прочитаешь. Хорошо, громко, чтобы тебя все видели, слышали. Сейчас. Сюда. С какого стиха? С восьмого стиха, я тебя оставлю. В той стране, которые были на... Евангелие от Луки, 2 глава, 8 стих. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Выйдя же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Спасибо. Вот такой большой текст. Кто слышал его внимательно? Текст. Взрослые не слышали. Хорошо. Ребят, вы молодцы, кто поднял руку. О чем был этот текст? Как пастухи узнали о том, что родился Христос? Ну, Виталик, ты читал текст. Кто еще запомнил? Кто им сказал? Звезда? Пастухам? Ангел. Ангела. Согласны с Алексеем? Ангел. Действительно? Да. Действительно, в тексте было написано, что явился ангел Господень, который возвестил им о том, что родился Иисус Христос. А пастухи послушали ангела и сказали: «У нас столько много дел, что нам некогда смотреть на какого-то родившегося младенца». Так было в истории? Согласны все с Алексеем, что не так было? А как было? Кто еще готов поделиться? Давай, Саша. Они пошли в Вифлеем. Они сразу оставили все, да, и пошли в Вифлеем. Отлично, молодец. То есть они проявили послушание. Ангел Господень им сказал, и они послушались. А если бы пастухи не послушались, они бы, наверное, не вошли на страницы Священного Писания, да? Они бы не увидели Иисуса Христа, они бы не пережили бы с Ним встречу. Они проявили послушание и сделали доброе дело. Потом заметили, что они делали? Они не просто посмотрели, но они всем людям рассказывали о том, что родился Иисус Христос, о том, что родился младенец. Задание домашнее каждому из нас. Смотрите, у всех же есть конспекты, да? Вот сейчас посмотрите, там вот черненьким написано у вас. Пастухи проявили послушание, сделали доброе дело. Как я могу проявить послушание родителям или учителям на этой неделе? Подумайте дома, каким образом, в чем вы можете быть послушными вашим родителям или учителям? И второе, какое доброе дело я могу сделать своим близким и друзьям? Вот на этой неделе. Что я могу сделать хорошего, доброго? Подумайте дома. Это замечательное время. Стать похожими на этих пастухов, которые проявили послушание и сделали доброе дело. Мы уже с вами заканчиваем, да? У нас осталось еще две свечки, да, незажженных? Две свечки, да, незажженных? Или сколько? Одна. Молодцы, внимательно слушайте. Последняя. Кто возвестил пастухам о том, что родился Христос? Ангел. Ангела. Ну, поэтому четвертый наш пункт с вами, четвертая свеча ангелов. Ангел рассказал о том, что пришел Иисус Христос. Интересная была миссия у ангелов. Просто рассказать этим пастухам о пришествии Иисуса Христа. А потом пастухи рассказывали другим людям. Всем видно, да, что здесь написано? Или чуть пониже спустить? Давайте я вот так спущу. Так лучше видно? Хорошо. Смотрите, и ангелы, они рассказали о том, что родился Иисус Христос. Скоро будет Рождество. Есть ли ваши друзья или близкие люди, которые не знают о том, что такое Рождество? Когда я вначале вам задал этот вопрос, вы сказали правильно, Рождество – это когда родился Иисус Христос. А вот кто-то говорит, это когда елка красивая. Некоторые вообще туда Дед Мороза вплетают, хотя он никакого отношения к Рождеству не имеет. У вас наверняка есть такие знакомые, близкие друзья, может быть, ваши, с теми, с которыми вы учитесь в школе или просто играете вместе, может быть, ваши соседи. Расскажите им о Рождестве. Используйте это время. И здесь тоже такое маленькое домашнее задание. Кому я могу рассказать об этом празднике? О празднике Рождества. Так правильно, по-библейски, рассказать о том, что это родился Иисус Христос, что пришли пастухи, которые ему поклонились. И рассказать, для чего Иисус Христос родился. Вы же все прекрасно знаете. Ну и последнее, там вот такое маленькое тоже задание. Вы можете также подарить Евангелие кому-то Новый Завет. Может быть, вашим одноклассникам, может быть, вашим учителям. Сделать такой хороший подарок на Рождество. В прошлый раз, в субботу, когда мы собирались и общались там, ну, со старшей группой, с подростками, мы молились и поставили даже такую небольшую цель. Подарить 200 новых заветов. Вот всеми, да, мы возьмем и подарим новые заветы. Будем молиться нашим одноклассникам, нашим одногруппникам, учителям. Ну, почему мы поставили цифру? Ну, чтобы это нас чуть-чуть мотивировало, чтобы мы молились об этих людях. Я призываю вас тоже в эти рождественские дни не молчать об Иисусе Христе. Давайте с вами повторим, что мы сегодня услышали. Первое. Сейчас мы последнее сделаем, да? Первое, самое. Мы говорили о пророках, да? О тех, которые возвещали о рождении Иисуса Христа. Слушаете ли вы пророчество? Читаете ли вы Библию или молитесь? Если да, это здорово. Может быть, чуть больше надо читать Библию, чуть больше молиться? А если вы это не делаете, начните читать Библию, начните молиться, и Господь вас благословит. Второе, что было у нас второе, как называлось в конце концов, свечка эта. Вифлеемская, да? То есть Иисус Христос родился в Вифлееме, Он пришел для чего? Почему Он оставил славу небес? Почему Он пришел в наш мир? Вы сказали правильно, чтобы умереть за наши грехи. Он нас примирил с Богом. Проверьте свое сердце. Может быть, в чем-то вы были перед Богом неправы. Может быть, это несколько каких-то грехов, плохих поступков. Попросите прощения у Бога за эти грехи. Может быть, с кем-то вы поругались на этой неделе, поссорились с кем-то. Примиритесь с этим человеком, попросите у него прощения. Третье. Первыми пришли к Иисусу Христу пастухи, да? Они проявили послушание. Постарайтесь на этой неделе слушаться своих родителей, слушаться своих учителей. Подумайте, какое доброе дело вы можете сделать для ваших близких, может быть, для родителей, может быть, для своих друзей. Вот просто так прийти и сделать какое-то доброе дело. Может быть, маме посуду помыть, и она порадуется и скажет, вот никогда не мыла, здесь раз и помыл, сделал такое доброе дело, да? Или цветок маме подарить красивый на сэкономленные деньги каким-то образом. Или на заработанные. Четвертое, последнее. Кому я могу в эти предрождественские дни, когда все задумываются о празднике, рассказать об Иисусе Христе? Скорее всего, это кто-то из ваших друзей. Начните об этом молиться, и потом у вас будет такая возможность на Рождество сделать ему замечательный подарок, например, подарить Новый Завет. Или пригласите на праздник 21 декабря в субботу. У нас будет большой рождественский праздник, детский, с подарками. Пригласите ваших одноклассников к нам на Рождество. Он будет здесь в церкви проходить, там будут и игры, и сладкий стол. И самое главное, мы будем говорить еще раз о смысле праздника Рождества. Зачем Иисус родился? Аминь.